Глава 9. «Извини, меня недавно подрезали, упал головой, стукнулся, многое позабыл. Сокрушенно развел руками я. Травматическая амнезия, будь она неладна». Парень пристально смотрит на меня, потом вздыхает, что-то для себя решив. «Нам обязательно надо встретиться и поговорить». Горячо восклицает Ашот. «Запиши мой телефон. А хочешь, я в пятницу к тебе после работы подъеду?» «Давай». — согласился я. — Я в 6 заканчиваю. Тогда я в 6 приеду. Здесь буду тебя ждать, а машину недалеко поставлю. — Хорошо, — кивнул я. — Договорились. — Но телефон ты на всякий случай запиши. — Погрозил мне пальцем армянин. — Мало ли что. — Сейчас ручку и листок возьму. Быстро сбегал в бухгалтерию. Все необходимое молодая девчонка, работающая помощником главбуха, выдала мне сразу с просьбой отдать обратно ручку. Клятвенно пообещал ее через пару минут вернуть и пошел к Ашоту. Парень присел на ящик, быстро написал мне номер и передал листок. «Не потеряй. Ты всегда можешь ко мне обратиться по любому вопросу. Днем, ночью, когда понадобится. Если что-то срочное, звони сразу, даже не дожидаясь пятницы. Двери моего дома всегда открыты для тебя, Миша». Чуть высокопарно выразился Ашот. «Так и сделаю», — улыбнулся я. «До свидания, брат. Я рад, что тебя нашел». Армянин порывисто обнял меня. «В пятницу в 6 я буду здесь. Поедем, перекусим в кафе, поговорим о жизни». «Хорошо, буду ждать тебя, брат», — чуть неуверенно добавил я. Ашот отстранился, махнул мне рукой, спрыгнул с площадки склада и быстро пошел во дворы, где стоял Рафик дяди. Мгновение я провожал взглядом удаляющуюся спину знакомого, а потом развернулся и пружинистым шагом двинулся в подсобку. В помещении было прохладно и темновато. Лампочка, винченная в патрон, висящая на проводе, тускло освещала пространство. Ваня с присоединившимися к нему коренастым смуглым Гришкой, похожим на цыгана, и полным здоровым Ромой сидели на ящиках и лениво перекидывались картами, играя в дурака. Сергей Владимирович разложил на колченогом растрескавшемся столе бутерброды, завернутые в полиэтиленовый пакет, баночку с огурцами, выставил початую бутылку посольской с граненым стаканом и готовился к перекусу. «Будешь?» — предложил он, увидев мой взгляд. «Этим обормотам я предлагал, но они решили в картишки покатать». «Нет, спасибо», — отказался я. «Спросить хочу у вас кое-что. Можно?» «Чего выкаешь, как баре?» — проворчал бригадир. «На ты обращайся, здесь все свои. Спрашивай, чего хотел». «Сергей Владимирович, а почему все начальники секции, даже замдиректора, с вами и нами так сюсюкаются, разговаривают уважительно? Макароныч вообще чуть не расплакался, когда вас просил бутылки из ящика не брать. Они все-таки начальство, а мы люди маленькие, подчиненные». «Эх, Мишка!» — усмехнулся Сергей Владимирович. «Сразу видно, что ты человек новый и специфики нашей профессии не знаешь. Запомни, никому из этого так называемого начальства с грузчиками ссориться нельзя». Он неторопливо взялся за бутылку, набулькал в стакан прозрачную жидкость, поднял его, направив на свет, даже глаз прищурил, рассматривая водку, а потом неожиданно резко опрокинул ее в рот, крякнул, утерся рукавом, захрустел огурчиком и довольно посмотрел на меня. «А почему им нельзя с нами ссориться?» — невинно поинтересовался я. В принципе, у меня имелись соображения по этому поводу, но захотелось послушать Аксакала. А потому раскрасневшийся от выпивки бригадир назидательно поднял указательный палец вверх, что это чревато большими неприятностями для любого начальника. Есть такой интересный документ «Нормы естественной убыли товаров». А там подраздел «Потери отбоя тары». Так вот, они измеряются, исходя из вида спиртных напитков, расстояния, на которое их пришлось перевозить, и некоторых других факторов. Вот наорет на меня Макароныч, а я возьму и урони пару ящиков коньяка, бутылки вдребезги. Ко мне какие претензии? Скажу, тара слабая, плохо держит или еще что-то. А потом Макароныча будут иметь во все дыры, потому что лимит боя превышен. И придется ему из своего кармана за разбитые бутылки платить. И что он со мной сделает? Да ничего. Может попытаться заместителю директора пожаловаться. Но если я наглеть не буду, ничем плохим для меня это не окончится. А теперь другой случай представим. Мы с тобою аккуратно выгружаем бухло, переносим его так, чтобы ничего не разбить. Образуется излишек, который можно продать налево, а деньги поделить и нам чуток отстегнуть. Посмотрим с иной стороны. Через нас каждая крупная левая операция проходит. Мы отгружаем товар с черного входа всем постоянным покупателям и знаем их в лицо. Теперь представь, обидят грузчика, уволят с черной меткой, а он возьми и пойди в ОБХСС да заяви. Не могу молчать. Руководство воровало и продавало товары налево в огромных количествах. Я возмутился, и меня уволили. А если еще несколько клиентов назовет и номера их машин, крупные неприятности всем гарантированы, понимаешь? И еще один момент. А вот обидели нас, не рассчитались или не дали водки, понравившийся пиджак или еще что-то, а потом прибегают и просят. Нужно машину загрузить быстро. Мы, конечно, не отказываемся, но и не торопимся. Один человек в туалет побежит, другой отойдет куда-то, третий на перекур отправится. А клиент нервничает, злится, ругаться начинает. В следующий раз он 100 раз подумает, стоит ли к нам приезжать или, может, другое место поехать. А заведующий секцией и директор потеряют покупателя и левые деньги. Понял теперь, почему с нами стараются не ссориться? Понял. Улыбнулся я. Вот поэтому мы, грузчики, можем и бухла бесплатно взять, и отрез ткани безвозмездно для жены выбрать, и мебель за символические деньги купить, как бракованную. И никто нам не откажет. Ухмыльнулся бригадир. А еще можно знакомым что-то по блату доставать. — продолжил я. — Вон Ванька периодически конфеты из гастрономического отдела друдрузьям таскает. А Рома 4 пары чехословацких кроссовок взял и продал втридорога. Сам хвастался. Магазину вернул небольшую сумму, а сам на голом месте бабки поднял. — Молодец, — улыбнулся Седой. — Ты уж вникать в нашу профессию начинаешь. — Вижу, будет с тебя толк. Я тебе по секрету скажу. Иной грузчик у нас в Москве лучше, чем профессор зарабатывает. — Понятно. Есть куда стремиться. Восторженно поддерживаю мнение бригадира. Сергей Владимирович прищуривается с подозрением, рассматривая меня. Делаю невинное лицо, и Седой успокаивается. «Вот именно!» — поднимает он палец вверх. «Ребята, в подсобке появляется Мила. Миниатюрная продавщица парфюмерного отдела. Там машина с туалетной водой и духами приехала. Надо разгрузить на наш склад. Алла Петровна попросила, чтобы вы поторопились. Шофер опоздал, раздраженный очень». Можете себе взять пару флаконов. Главное, быстро все сделайте. Раз надо, сейчас придем. Вздохнул бригадир. Пошли, парни. Домой я возвращался усталым и довольным. В карманах лежали нечестно заработанные 2 пятерки и 10. В сумке, кроме пустой посуды, с остатками обеда, бутылка Кагора и туалетная вода «Красная Москва». В наборе еще духи были, но их забрал бригадир по праву старшего. Дома быстро перекусил яичницей из пары кусков колбасы, оставшейся в холодильнике. Запил трапезу чаем и пошел к себе в комнату. Повалялся полчасика, отдыхая от рабочего дня и прислушиваясь к ощущениям тела. Мышцы немного ныли с непривычки, но в целом все было нормально. Вздохнул и пошел переодеваться для пробежки. Когда вышел из подъезда, на город чернильной кляксой опустилась вечерняя тьма. Но теплый желтоватый свет фонарей развеивал мглу, даря ощущение уюта и покоя. Кроссовки негромко шлепали по асфальту. Чуть остывший от жары, прохладный воздух бодрил. Не обращая внимания на взгляды окружающих, я бежал трусцой, разрабатывая дыхалку и думая о своих проблемах. В пятницу должна пройти встреча с Ашотом. Парень произвел на меня хорошее впечатление, но я ничего не помнил и не знал о нем. И даже не представлял, о чем говорить с новоявленным братом. Вот зачем надо было меня загнать в тело уголовника и при этом не дать никакой информации о его прошлой жизни? И теперь я, как новорожденный младенец, ничего не понимаю и не помню. И даже не знаю, как себя вести с кучей знакомых и друзей. Приходится двигаться, как слепой на ощупь. Это неправильно. С горечью констатировал я. «Мастер, если ты меня слышишь, так нельзя. Дай мне хотя бы минимум сведений о прежней личности». Прохладный ветерок игриво потеребил футболку, пробежался по начинающему отрастать ежику волос, ударил в грудь и внезапно пропал. Затем взметнулся новым порывом, поднимая пыль и снова бессильно оседая. И в этом завывании ветра мне послышалось довольное хихиканье и тихое слово «хорошо», отпечатавшееся в мозгу. «Черт, уже слуховые галлюцинации начинаются. Надо заканчивать бегать и идти отдыхать домой. Так и загнать себя можно», — решил я. После пробежки вырубился сразу, как только прилег на кровать. И яркая картинка из прошлой жизни ворвалась в спящее сознание. Толстая железная дверь с грохотом захлопнулась, оставляя смуглого паренька на пороге помещения. Обитатели камеры знаменитого московского СИЗО номер 2, называемого в народе «бутыркой», с интересом рассматривали новичка. Я тоже приподнялся на локте, глянув на новоприбывшего. В тюрьме развлечений мало, и каждый новичок служит поводом устроить очередное шоу, прописку или проверить его на вшивость. Под прицелом десятков глаз уголовников парень чувствовал себя неуютно и нервно топтался на входе. «Ну чего встал, как не родной, проходи». Татуированный лысый детина махнул рукой, приглашая заходить. «Обзовись для начала». «Обозвать?» — не понял паренек. «Кого и зачем?» «Ха-ха-ха!» — заржал лысый. Парочка расписных шестерок похлипче угодливо захихикали, поддерживая вожака. «Первоход, что ли? Ты обществу за себя поясни. Погоняло какое!» «Погоняло?» — смуглый паренек задумался. «Это имя, что ли? Ашот я? По статье какой залетел?» Деловито поинтересовался сидевший рядом с лысым невысокий коренастый мужик в серой футболке. 206-я. Еще и 119-ю, часть первую предъявляют», — вздохнул Ашот. «О, так ты у нас баклан», — развеселился лысый. «Хулиганишь, еще и особо опасный, мусорам сопротивление оказываешь». «Случайно все получилось», — понурился парень. «В ресторане гулял с родственниками. День рождения Карена праздновали. Дядя Баграм, когда выпивать дурную становится, начал официанту претензии предъявлять. Потом с какими-то ребятами зацепился, тарелки разбил, бутылкой посетителя ударил. А когда менты появились, сопротивлялся. Мы просто оттаскивали милиционеров от него. И одного я случайно ударил возне. Не хотел, просто отмахнулся в горячке, когда он меня за плечо сзади схватил. Даже не видел, что это сержант был. А вот всех нас в участок и повезли. Могли вопрос на месте решить, но дядя Баграм пьяный много чего наговорил и наделал. Менты пошли на принцип. Его, меня, еще пару человек по статьям оформили. А я просто сержанту тем ударом губу разбил. Поэтому дополнительно к 206 статье 199 часть первую прилепили». «Складно базаришь», — ухмыльнулся лысый. «А кто ты по жизни?» «У нас несколько мест на разных рынках. Фруктами торгуем, овощами», — ответил парень. «Барыга, значит». Недобро оскалился уголовник. «А ты знаешь, что барыг здесь у нас не очень любят. Или наоборот, очень. Кидают вялого на клык или долбят в очко всем хором. Будешь Маруськой, сладкий? Соглашайся, тема для тебя хорошая. Петухи в шоколаде живут, хоть и отдельно от правильных арестантов. Подарочки получают, хавкой снабжаются». «Не буду», — сверкнул глазами парень. «Умру лучше». «Молоток». Я почувствовал симпатию к смуглому. «Все правильно сказал». «Да ладно тебе, гость!» С дальнего угла поднялся худой чернявый мужичок. Суетливые дерганные движения, хитрые масляные глазки, наколотая точка в уголке рта. Опытный арестант сразу бы все понял об этом персонаже. Местный петух, еще и плотно сидящий на тяжелой наркоте. «Зря на парнягу наезжаешь. Я зырю, он нормальный пацан, честный фраер», — продолжил чернявый. «Дай краба, братан». Неожиданный защитник вихлястой походкой пошел к парню, протягивая руку. Лысый, ухмыляясь, наблюдал за разворачивающимся цирком. «Анка, стоять, сука!» — рычу я, спрыгивая со шконки. «Урою!» Петух испуганно замер с протянутой рукой. «Ты чего лезешь?» — злобно оскаливается лысый. «Рамсы попутал?» «За базаром следи, гвоздь!» — огрызаюсь я. «По беспределу зашкварить парня хотите? Так с вас за этот косяк спросят по-серьезному». «Кто?» — потише и уже не так борзо спрашивает лысый. «То, что вчера Потапыча от нас забрали, и ты с понтом сразу смотрящим стал, пока кто-то из авторитетных арестантов в камере не появлялся, ничего не значит. Объясняю ему расклад. Ты своим беспределом на мусоров работаешь, недовольных и обиженных плодишь, пацанов от воровского отталкиваешь, куму стучать вынуждаешь, а за это спросят обязательно». «По ушам ездишь», — бурчит татуированный. «Ничего такого я не делаю». «Да», — усмехаюсь я, — «за базар отвечаешь?» Лысый молчит. «Я тебе, гвоздь, напомню, на всякий случай», — продолжаю я. «Недавно по хатам маляву от воров кинули. Японец подписал. Да то ташкентский, авоська, Паша Цируль и еще ряд не менее авторитетных людей. Забыл, что в ней было сказано?» Лицо гвоздя смурнеет. По виску ползет, оставляя прозрачную дорожку капля пота. Но уголовник продолжает хранить молчание. «Так я тебе напомню еще раз». Насмешливо смотрю на стушевавшегося лысого. «Привет всем бродягам и путевым пацанам, в первый раз попавшим объяснить уклад и правильный образ жизни дома нашего. Не допускайте беспредела. За него придется держать ответ. Каждый опущенный или зашкваренный по беспределу — это пятно на деле воровском и работа на оперчасть. Все понял?» «Я не беспредельничал», — бормочет лысый. «И ты именно беспредельничал», — обрываю его. «Пацан на хате в первый раз, ничего не знает. А вы вместо того, чтобы уклад ему объяснить, как жить нужно в доме, сразу зашкварить и опустить попытались. Ты прямо с порога начал его в петухи определять. И Анку не остановил, когда она грабли свои дырявые к нему тянула. Но если хочешь, можем спросить у людей, что маляву подписали. Изложим ситуацию и попросим рассудить по понятиям». «Не надо», — выдавливает гость. «Я все понял. Косяк упорол». «Вот и ладушки». Покладисто соглашаюсь я. «Эй, парень, как тебя кличут? Ашот? Чего у входа стал? Сюда иди. Здесь недалеко место свободное есть». В зал успеваю попасть только вечером в четверг. Василий Петрович, держащий на лапах здоровенного мужика, делает движение рукой, отдохни, мол, и подходит ко мне. «Чего так поздно?» — ворчит он. «Так работаю же. В 6 только освобождаюсь. Виновато развожу руками. По-другому не получается». «Ладно, сегодня я с Олегом занимаюсь. Время у тебя до 9:30 есть. Перчатки купил. Не получилось пока. На выходных, думаю, за ними съездить в спорттовары». «А справку получил?» «Тоже не успел. Но к следующему посещению, обещаю, будет. Смотри у меня». Тренер грозит пальцем. «Перчатки сегодня дам. А без справки в следующий раз не пущу. Понял?» «Понял». Вздохнул я. «Принесу обязательно». «Ладно, иди переодевайся». Тренер теряет ко мне интерес и отходит к здоровенному мужику. В раздевалке было пусто. Крепкий парень, стоявший в другом углу, скользнул неодобрительным взглядом по моим татуировкам, но промолчал. Быстро подхватил сумку и вышел. Так что переодевался я в полном одиночестве. В зале, кроме здоровенного Олега, была пара молодых ребят, по-видимому, студентов, отрабатывающих уклоны и нырки в паре. И в углу стоял пожилой мужик, сосредоточенно осыпающий большой, заклеенный скотчем мешок градом прямых и боковых с обеих рук. Я размялся, немного попрыгал на скалке, провел пару раундов боя с тенью. Затем направился к тренеру. «Василий Петрович, вы перчатки дать обещали?» «На столе возьми», — показал тренер лапой. Заматываю бинтами ладони, пальцы и запястья, а потом надеваю знакомые потрескавшиеся кожаные перчатки-подушки. Начинаю работать с мешком. Тычок левый, отскок, прямой правый, а теперь джеб и серия из трех боковых. Мешок трясется под градом моих комбинаций. Гулкий звук ударов, эхом разлетающийся по залу, звучит музыкой в моих ушах. «А ты ничего так бьешь. Может, пойдем в ринге поработаем?» Раздается бас за спиной. Оборачиваюсь. На меня с интересом смотрит Олег. «А что, больше не с кем?» Окидываю парня оценивающим взглядом. Рост где-то под 190, вес за 100 кг. Крупные литые мышцы. Я уступаю ему во всем. На плече татуировка в виде парашюта, оскаленной тигриной мордой с беретом. Сверху надпись «Никто, кроме нас». Снизу ОДШБ-56. Он еще и десантник. Совсем хорошо. «Да ты же сам видишь», — басит Олег, обводя перчаткой помещение. «С детьми неинтересно. А Иваныч уже на ринг не выходит, только по снарядам бьет. Чисто для поддержки формы». Я молчу, продолжая разглядывать будущего соперника. «Не бойся», — неправильно истолковал паузу Олег. «Никто никого убивать не будет. Легонько поработаем, четверть силы». «Ну, пойдем», — согласился я. «Поработаем».